Глава седьмая. Яков сполоснул оба бокала, осторожно протер и проверил их прозрачность на свет. «У меня тоже всегда была слабость к птицам», — сказал он. «И моя мать тоже умерла, когда я был еще ребенком. Но у меня, Зейде, у меня не было детства. Мой отец женился на другой женщине, и она сразу отправила меня к своему брату, моему неродному дяде. У него была мастерская в большом городе, далеко-далеко от нашего дома и деревни. Она сказала, пусть лучше выучится на кого-нибудь, чем крутится на речке возле этих прачек. У этого ее брата в мастерской как раб я работал с утра до ночи. Его дети учились себе в школе и носили красивые костюмчики с гимназическими пуговицами, а я с трудом научился писать и читать. И иврит у меня ломаный до сегодняшнего дня. Такой ломаный, что я стесняюсь выступать на деревенских собраниях. А если разок и вставлю какое-нибудь красивое слово, чтобы украсить свою речь, так все сразу начинают смеяться. Как-то я сказал «Ваш покорный слуга» вместо просто «я», так деревенский попиш сказал мне при всех: «Твой покорный слуга, Шейнфельд, вместе со всем остальным твоим ивритом, как жемчужина в куче навоза!» От него самого воняет гусиным квечем, выжимка эта от его гусей, а на меня он говорит «навоз». Когда он проходил здесь, бывало, с той тачкой, в которой возил своим гусям бочки с отбросами из лагеря для пленных итальянцев, так птицы от вони падали с неба мертвые, а на меня, он говорит, навоз. У меня, когда я был мальчиком, птицы были мое единственное утешение, потому что для чего еще созданы птицы, если не для утешения людей? Что, еврейскому богу нужно, чтобы животные летали в небе? Мало им места на земле? Там, у этого моего дяди, во дворе были несчастные воробьи. Утром они были такие замерзшие, совсем как я. Такие маленькие серые шарики, и все перья у них торчали от холода. У них тоже были такие маленькие черные ермолки сверху на голове, и тоже ни капля ума внутри. Недаром же говорят, что у дурака птичьи мозги. Но если кто может летать, так зачем ему ум? Эти воробьи, мы себе думаем, что они такие серые-серые, но когда муж воробей кормит птенцов, мадам воробей прямо на его глазах уже крутит с новым кавалером. Ты знал об этом, Зейде? Так я брал хлеб, кусок хлеба они мне давали, и держал во рту вот так, и ложился с ним на землю во дворе на спину. Вот так, Зейда, смотри, как я ложился. И эти воробьи подходили и стояли у меня вот здесь, на лбу и на подбородке, и клевали хлеб прямо с моих губ. Дай мне руку, Зейда, помоги своему отцу подняться с пола. Один раз соседский мальчик поймал в ловушку зяблика и сказал, что выколет ему глаза иголкой, чтобы зяблик не переставал петь. Ты знал об этом, Зейде? Ты знал, что певчая птица, когда ты выкалываешь ей глаза, она поет и поет, не переставая, пока умирает без капли сил? Тогда я украл у дяди копейку, чтобы выкупить эту птицу. И он меня поймал, мой дядя, и прямо срывал с меня куски, так он меня бил. «Шмендрик, ты хочешь, чтобы мы все умерли с голода?» Он мне кричал. И тогда я убежал на речку, и два дня не приходил обратно. Вместо еды я ел растения, воду пил с реки, сидел себе и делал бумажные кораблики и писал на них: «Тате, тате, кум аэр уннем мир аэйм». Ты можешь это понять, Зейде? Из-за этого твоего имени я совсем забываю, что ты не знаешь идиш. Папочка, папочка, приди сюда и забери меня домой, вот что я там писал. И пускал кораблик за корабликом по воде, пока дядя нашел меня и потащил меня за руку обратно в свою мастерскую и снова бил меня до смерти за трещинами. «Будешь знать, как писать про меня такие вещи!» — кричал он на меня. А сыновей своих он послал выловить мои кораблики, потому что он тоже знал, как далеко они могут заплыть. «Что тебе сказать, Зейда? Ребенка можно побить и можно наказать, но его дух ты не сломаешь, и мечту ты в нем не убьешь. Чтобы рассказать тебе все, что со мной было у этого бандита, моего дяди, человек должен быть как сам Достоевский. Но одну вещь я тебе все-таки скажу, Зейда, чтобы ты знал, с птицами я не расстался. Я рос с ними, и у меня всегда была птица, чтобы пела для меня. Это только нужно для себя решить, и все. Я просто решил, что каждая птица, которая летает в воздухе, это она для меня машет крыльями. И каждая птица, которая поет на дереве, она поет для меня. Дядины дети уже были гимназисты, а я был только помощник жестянщика, маленький мальчик с ожогами от горячего олова. Кожа на руках белая и серая, как у мертвеца, и кашель от карбида и угольной пыли. И через окно этот мальчик видел, как они шли в своих гимназических костюмчиках с пуговицами. Но птицы, Зейда, они пели для этого мальчика. Через окно я видел их и говорил: «Как ты мог сделать такое, Господи? Птицу, которая поет и летает. И почему ты не сделал меня таким же? Вот он я перед тобой, Господи, вот он я. Объясни мне. Вот он я перед тобой. Вот он я. Объясни мне», — повторил Яков, как будто смакуя вкус этих слов вместе с яичницей, а потом произнес их снова, но уже на идиш, строгающий сердце слезной интонацией и с теми же идишескими ударениями на первых слогах, как произносила слова «моя мама».